оживет, проснется струна. Когда за ноты в сердце вонзится обида или просто запой, пусть даже это долго продлится, но все пройдет само собой. И мне тогда так хочется в небо, но крыльев мне иметь не дано. И рвусь туда, где еще не был, а вот куда, мне все ли равно. Я на небо хотел, да не смог, ну а где бы небо глоток, только не дал крыльев мне Бог, а взлетел бы, да Бог не помог. Я на небо хотел, да не смог. И вроде крепко к земле я прикован, оковы эти, верность и долг, любовь и вера, эти оковы не скину их, даже если бы мог. Еще не скоро определиться то, что никто не определит. Но если чудо в жизни случится, земля отпустит, земля простит. Земля отпустит, земля простит. И вот тогда прыгну я в небо, ведь крыльев мне иметь не дано. Я буду там, где еще не был, и будь что будет, уже все равно. Я на небо хотел, да не смог, ну а мне бы небо глоток, только не дал крыльев мне Бог, а взлетел бы, да Бог мне помог. Я на небо хотел. Взлетел, да Бог мне помог, я на небе.